Театр FM. FM. Театр FM. С Мариной Багдасарян. Доброе утро, мои дорогие. К юбилею Антона Павловича Чехова мы приурочили проект «Доктор Чехов». А доктор, конечно же, не только тот, кто получил высшее медицинское образование, а прежде всего тот, кто посвящает свои знания и умения предупреждению и лечению заболеваний, сохранению и укреплению здоровья человека, не только физического, но и духовно-нравственного. В проект мы включили радиоспектакли, поставленные по рассказам Чехова, написанным в разные годы. Конечно же, мы сразу отказались от хронологии. Последовательность написания рассказов важна, конечно же, но в данном случае не принципиально. За два дня вы услышите все истории. Их расскажут артисты московских театров, и многие голоса вы, конечно же, узнаете. Цикл открывает рассказ «Знакомый мужчина». Рассказ впервые был напечатан в журнале «Осколки» в 1886 году в одном из майских номеров. В апреле того же года с предложением написать рассказ о порядочном человеке, забитом судьбой, который пришел у приятеля денег в долг попросить, но так и ушел не попросивши, к Чехову обратился Виктор Билибин, писатель-фантаст, который в то время работал в редакции журнала «Осколки». Очевидно, что тот вариант рассказа, который включен в собрание сочинений писателя, тот вариант рассказа, по которому и был поставлен этот спектакль, отличается от замысла Билибина. Критика высоко оценила рассказ «Знакомый мужчина», отмечая, что у Чехова особый талант человеческий. Слушаем спектакль, в котором заняты Ростислав Плят, Лазарь Петрейков, Любовь Горячих и Ирина Осипова.